Подстрелив эту птицу прямо в глаз охотничьей стрелой, Юрий осторожно собрал все крупные перья с этой птицы. Потом он тщательно очистил их от грязи и остатков крови, используя воду из близлежащего ручья и мягкие маховые губки, которые нашел неподалеку. После этого он приступил к обработке перьев, чтобы они стали пригодными для письма, и для начала он обрезал перья до нужной длины, оставив около 20 сантиметров от кончика до основания. Затем он взял один из своих охотничьих ножей и аккуратно заточил кончики перьев, создавая острые, тонкие наконечники. Работа была кропотливой, требующей точности и терпения, так как из-за запредельной прочности этих перьев пареньку пришлось буквально стачивать ненужные части пера и постоянно точить нож, который быстро тупился. Но Юрий уже не раз сталкивался с подобными задачами и умело справился с ними. А чтобы укрепить и стабилизировать перья, он решил обжечь их кончики на небольшом огне. Это помогло избавиться от лишней мягкости и сделало их еще более прочными. Он разогрел угли костра до красна и аккуратно обжег кончики перьев, держа их на безопасном расстоянии, чтобы не повредить структуру. Перья стали еще более твердыми и прочными, и практически готовыми к использованию. После обработки перьев Юрий сделал небольшие кожаные футляры, в которые можно было вставить готовые пищи и принадлежности. Для этого он использовал кусочки оленьей кожи, оставшиеся от создания книги. Он сшил футляры прочными нитями, которые собрал из тех же волокон жил измененных тварей. Эти футляры обеспечивали дополнительную защиту перьев, позволяя носить их с собой без риска повреждения. Затем Юрий проверил свои новые пищи и принадлежности, написав несколько строк на отдельном пергаменте. Перья оставляли четкие и ровные линии, а чернила, сделанные из крови измененных животных, ложились идеально. Разглядывая этот пробный пергамент, он чувствовал удовлетворение от своей работы и знал, что теперь у него есть все необходимое для записи своих открытий и исследований. «Теперь я смогу записывать все, что увижу и узнаю», – тихо проговорил Юрий, пряча свои пищи и принадлежности к чернильнице в безразмерную сумку. «Это будет моя собственная летопись приключений и знаний». С этими новыми инструментами он был готов продолжать свои исследования и путешествия, уверенный в том, что его записи будут надежно сохранены и доступны в любое время. Так как только теперь, когда вся эта работа была завершена, Юрий наконец-то открыл первую страницу своей самодельной книги и начал тщательно и подробно записывать свои исследования. Его почерк был не слишком аккуратным, но достаточно мелким, каждая буква была тщательно выведена. Он написывал свои опыты с магической эссенцией, эксперименты с артефактами и результаты наблюдений. Каждая запись была подробной и точной, чтобы ничего не ускользнуло от его внимания, так как именно эта книга стала его верным спутником в мире магии и исследований. Она хранила все его знания и открытия, помогала систематизировать мысли и планировать дальнейшие шаги. Юрий знал, что эта книга станет основой его магического пути, и поэтому относился к ней с большим уважением и заботой. Так, среди зеленых теней леса, Юрий продолжал свои исследования, создавая новые артефакты и открывая тайны магии. Его путь был долгим и трудным, но каждый шаг приближал его к разгадке великих тайн, скрытых в мире магии. Таким образом, в тишине темного леса, Юрий продолжал свои исследования, окруженные тайнами и магией. Его собственная книга стала неотъемлемой частью его пути, хранящей в себе все его открытия и мечты. По сути, занимаясь всем этим, парень просто потерял счет времени и даже не заметил, как прожил в темном лесу те самые 4 года, что позволяли ему фактически стать совершеннолетним и покинуть территорию этого леса, не опасаясь того факта, что кто-нибудь может попытаться предъявить на него какие-то права. К тому же, за это время все то, что случилось с его семьей, как-то подзабылось. 2 деревни, что существовали поблизости от темного леса, были добиты прошедшими позже магическими штормами. Всего лишь по той причине, что никому не было дела до этих людей, живущих в той местности. Поэтому, достаточно быстро, кто-то погиб, а кто-то, кто все же выжил, постарались покинуть эту территорию. Ведь жить даже на плодородной земле, если рядом есть постоянная угроза смерти, никто не захочет. Так что, когда он наконец-то достиг желаемой цели, уже практически совершеннолетний парень наконец-то задумался над тем, как бы ему выбраться из темного леса к людям. При этом сам прекрасно понимая, что выходить на территории королевства Анбург, которое ему было родным, категорически не стоит. Та что, в сложившемся положении, ему все-таки необходимо было постараться пройти сквозь этот лес, и дойти до княжества Ярского, расположенное с другой стороны выступа этого растительного и загадочного массива. Ведь он прекрасно понимал, что это не будет легким делом. К тому же, у него было достаточно много интересных трофеев. Ко всему прочему, он научился вырабатывать ту самую эссенцию из измененных существ, которая позволяла ему создавать эликсиры весьма эффективные. Немного подумав, он все же решил, что заберет все свое имущество с собой, так как сейчас это было несложно. И все потому, что он имел в собственном распоряжении походные сумки эльфов. Тем более, что в данном случае ему было куда проще складывать эти сумки одна в другую, такая сумка занимала место соответственно своему размеру, а вот ее содержимое было куда больше. Поэтому самые интересные и дорогостоящие трофеи и находки Юрий постарался спрятать в самой глубине с виду обычной сумки, в которую и вложил все остальное. Под рукой он держал только артефакты собственного изготовления, а также простейшие оружие, охотничьи стрелы, которые никак не модифицировал с помощью магических плетений, или модифицировал, но очень слабо. Отдельно в специальных мешках он держал обнаруженные им в темном лесу предметы, содержащие в себе различную магическую силу, благодаря чему мог фактически весьма неплохо подзаработать, если решит их продать. Но при этом он также понимал, что такие предметы не совсем обязательно продавать, их можно было использовать и самому. Главное, научиться правильно изготавливать из них артефакты, так как от этого могло зависеть очень многое в жизни бесправного беглеца. Кроме всего этого, для того чтобы путешествовать по территории темного леса, как следует подумав над этим вопросом, паренек решил одеть одежду эльфа-рейнджера, которая ему досталась от эльфов. Она была достаточно простой, для эльфов, а также функциональной. К тому же, сверху он собирался накинуть свой собственный плащ, благодаря чему сможет, в случае необходимости, скрывать свое присутствие без использования предметов с буквально пылающей магией природы. Тут уж ничего не поделаешь. Такая четко структурированная магическая сила слишком бросалась в глаза тому, кто привык жить в темном лесу, так что риск в данном случае был бы слишком велик, а Юрию не хотелось бы так подставляться. Также не стоило забывать и о том, что довольно простые, но мягкие сапоги рейнджера позволяли практически беззвучно ему передвигаться по лесу. Одежда у эльфов тоже была достаточно мягкая и довольно неплохой, так что выбор был очевиден, да и надоело ему выглядеть в лесу, во всех этих самодельных одеждах из шкур местных животных, настоящим дикарем. Честно говоря, Юрий уже привык к довольно грубой и жесткой одежде, в которой бегал по темному лесу, ведь часть его самодельной одежды была изготовлена из грубо выделанной шкуры местных животных, и поэтому, когда он надел мягкую и фактически нежную ткань эльфов, то долго не мог понять, что происходит. Первое время он вообще чувствовал себя чуть ли не голым, настолько легкая и невесомой была эта материя, и уже потом, когда он немного к ней привык, ему стало проще. Так что когда он все же направился в сторону княжества Ярского, прямо через самую гущу темного леса, ему было уже куда проще передвигаться. На его плече висела довольно простая походная сумка, или сумка путешественника, как их принято здесь называть. В ней содержалось несколько таких же сумок. Благодаря этому, он мог скрыть самые дорогие артефакты от внешнего обнаружения. Вряд ли бы ему удалось каким-то образом внятно объяснить наличие у себя, например, той самой сумки, имеющей отношение к эльфам, ведь ее ценность, из-за возможности вмещать огромное количество груза, просто запредельная. К тому же, эльфы явно не примут подобного, так как никогда не признают того, что что-то там замышляли, но их коварный план банально провалился. Скорее всего, они сами постараются объявить Юрия вором или даже убийцей. Именно исходя из этих соображений парень и постарался сделать все возможное, чтобы скрыть следы своего присутствия в данной местности. Ту самую пещеру, в которой он долгое время обитал, Юрий постарался привалить своеобразным щитом и скрыть растениями, вроде этих самых магических колючих кустов, которые использовали эльфы. По крайней мере теперь туда кто попало просто не пролезет, разве что эльфы, так как они поймут, что подобные растения не могли появиться в глубине леса, да еще и в таком месте, совершенно случайно. Однако эльфы больше в темном лесу, после гибели такого странного и достаточно сильного отряда, так и не появлялись. Поэтому он мог покинуть это место достаточно спокойно. Также он постарался закрыть и защитить от обнаружения свой домик на дереве. Единственное, что пришлось оставить, так это была его самодельная посуда из глины и дерева, которую он налепил и выдолбил за последнее время, так как, по сути, она была ему не нужна, и все потому, что в запасах охотников и эльфов он обнаружил достаточно много посуды, как простой, так и не очень, которая могла ему пригодиться, чем он и собирался воспользоваться. Этот поход был достаточно сложным, так как в основном ему приходилось ориентироваться по солнцу и деревьям. Благо, что у эльфов была своеобразная карта местности. По крайней мере, человеческие государства там были указаны сравнительно точно, чем он и воспользовался, старательно перемещаясь в выбранном им направлении, при этом стараясь не отклоняться от маршрута. Ему еще не хватало, по глупости своей, сунуться из территории темного леса прямо на территорию мрачных земель, так называли земли, где, по древним легендам, раньше жили люди, еще до темного тысячелетия. Говорили также и о том, что там до сих пор стоят огромные города, которые заросли растениями, и в которых жизнь была в принципе невозможна. Юрий сам слышал не раз от охотников о том, что там появляются очень часто различные монстры из-за необычной магической силы, которую в древности называли радиация, а таких монстров называли мутантами. И попадать туда, без тщательной подготовки и без определенных знаний, парень не собирался. К тому же, поговаривали и о том, что там очень часто погибают люди. Да, в темном лесу они тоже погибали, по крайней мере те, кто вел себя очень неосторожно и непредусмотрительно, чего нельзя сказать про опытных охотников. Так что очень часто Юрию приходилось уходить ни с чем. Да, по сути, он себе часто напоминал падальщика, который ходит следом за своими врагами и ждет, когда те банально погибнут в столкновении с другими чудовищами. Но, по крайней мере, он не убивал их, а забирал то, что оставалось от погибших. Кому-то это может показаться грязным и недостойным. Ну, а какая разница? Так, все это просто сгнило бы, оставшись в лесу на голой земле. А так, эти вещи принесут ему пользу. Охотился он только на тех умников, кто пытался выследить его самого, или совал свой любопытный нос в его делах, и не более того. А таких в последнее время было очень мало. Всем хотелось жить. Конечно, можно было бы сказать о том, что те же эльфы, например, не совали свои носы в его дела. Правильно, не совали. Они сунули свой нос в другие дела, и Юрий просто забрал то, что от них осталось, как всегда, а самих эльфов он и пальцем не тронул, ни одного из них. Поэтому обвинять его в том, что с ними случилось, было бы просто глупо. Хотя, что-то ему подсказывало, что все равно могли найти те, кто мог бы попытаться подобное сделать. Все-таки, как он понял, эти своеобразные светорожденные, которые сунули свой нос в темный лес, были не такими уж и простыми. У них было, как минимум, 2-3 комплекта одежды, и это под рукой. Судя по всему, в одном комплекте, в том самом эльфов-рейнджеров, они добрались до темного леса, чтобы не привлекать к себе особого внимания. А вот когда они вошли на территорию темного леса, то тут же постарались переодеться в более эффективную, но при этом и куда более дорогую одежду, вроде той самой брони магов, для того, чтобы быть незаметными среди людей или малозаметными, эти умники надели одежду простых эльфов-рейнджеров, а вот в лесу напялили более серьезную экипировку, что и стало с их стороны глупостью, что в первом случае, что во втором, и все из-за того, что в том самом приграничье, где родился Юрий, эльфы практически никогда не появлялись, даже те самые рейнджеры. Так что они в любом случае выглядели диковинкой, а в темном лесу, их магическая защита тоже была слишком уж заметна, и там, где им надо было пробираться тайком, они прошли практически парадным строем и под барабанный бой. Именно поэтому и можно было понять, что ситуация здесь была не так проста, как кажется, и если кому-то все же понадобилось отправлять такую группу в темный лес, то вполне может быть и такое, что тот, кто это сделал, теперь будет ждать ответа, или результатов, от этой самой экспедиции. Так что Юрию заранее не стоит им показывать то, что может указать на его причастность к гибели этих разумных. Да, Юрий не помогал им умереть, но также он и не помогал им спастись. Хотя, мог бы, но кто бы стал слушать обычного человека? Да, Юрий себя сейчас не ощущал особо обычным. Но разве это имело бы значение? Вряд ли. Скорее всего, никто просто не обратил бы внимания на него, и рано или поздно ситуация дошла бы до критической, они бы его использовали, а потом убили бы. Ну, не просто же так они скрывали свое присутствие на территории темного леса, изображая обычных охотников, или поисковую группу рейнджеров, В темный лес пришли достаточно сильные маги. Вот только ситуацию для них сильно осложнял тот факт, что они, не особо задумываясь, сунулись на ту территорию, которая была достаточно опасной. И даже более того, на этих территориях нельзя было так наивно поступать. Это могло очень плохо закончиться. Они же вели себя так, как хозяева ведут себя на подконтрольной территории. По пути убили людей, оставили их тела неубранными. Хотя могли бы попытаться их скрыть, или бы сожгли бы, запах бы все равно изменился. А так, они бросили тела с запахом свежей крови. Ну, кто же так делает? Более того, по пути они убивали местных измененных тварей, и их тела банально бросали, не вырезая никаких органов. Да, Юрий был им за это благодарен. Он тогда получил таким образом тела, как минимум, двух измененных кабанов и одного волка, что впоследствии смог использовать. Однако эти наглые эльфы таким образом сами себя приговорили к смерти. И все потому, что после на этот запах крови собралось бы достаточно большое количество различных хищников, которые перекрыли бы им дорогу назад. И что бы тогда они все делали, Юрий заранее опасался, что им бы это все не понравилось бы. Тем более, что возвращались бы эти умники уже после того, что сделали, как раз по этой самой дороге. К тому же, судя по тому, что они намеревались использовать артефакт, который Юрий впоследствии сам использовал для сбора энергии тьмы и смерти практически 4 месяца, чтобы очистить ту территорию у бывшего логова костяной твари полностью, эти умники собирались жить в темном лесу, причем, явно в том самом месте, которое было довольно опасным. Но как они собирались это сделать? С такими повадками в данной местности просто не выжить. Честно говоря, Юрий сам достаточно долго размышлял над этим вопросом. И чем больше он думал, тем больше понимал, что, по сути, эти эльфы не были приспособлены к такой жизни. Если бы с ними шли опытные охотники, или хотя бы те же самые рейнджеры, то они бы объяснили подобную ошибку. Эти же индивидуумы глупо подставились. Так что результат случившегося с ними был вполне закономерным. Переночевав на новом месте, Юрий медленно спустился с дерева на маленькую полянку, окруженную густыми зарослями кустов деревьями темного леса. Ветер что-то тихо шептал сквозь ветви, и приносил запах свежей листвы и предвещал новые приключения. Уже привычная парню безразмерная сумка путешественника была готова и собрана, поглощая в себя все необходимые вещи. Книги, инструменты, магические артефакты и припасы на долгий путь. Эта сумка, казалось, не имела дна, принимая все, что Юрий считал нужным взять с собой. Он бережно уложил внутрь ту самую самодельную кожаную книгу, наполненную его записями, в самый центр сумки, и завернув ее в плотную ткань для дополнительной защиты. Затем он добавил в пояс, который также достался ему от эльфов и имел многочисленные карманы, кристаллы магической эссенции, склянки с зельями и несколько магических амулетов, способных защитить его в опасных ситуациях. Все это он старался держать под рукой, на всякий случай. Потом Юрий накинул на плечи темно-зеленый плащ, сотканный из прочной ткани и пропитанный магией природы. Этот плащ позволял ему сливаться с окружающей средой, скрывая свое присутствие от враждебных глаз. Он еще раз проверил, что все защитные амулеты и талисманы находятся на своих местах, и, наконец, глубоко вдохнув, шагнул вперед, вглубь леса, уже привычно покидая место очередной стоянки. Темный лес был древним и загадочным местом, где магия пронизывала все живое. Здесь обитали существа, измененные дикой магией, непредсказуемые и опасные. Юрий знал, что его путь будет полон испытаний, но также и новых открытий. И первым испытанием в этот день на пути Юрия стали измененные волки, чьи глаза светились зловещим зеленым светом. Они кружили вокруг него, ощущая его присутствие, но не решались подойти ближе. Юрий медленно поднял руку, вызывая защитное плетение. Его собственная защитная магия, заключенная в его амулетах, засияла мягким светом, отпугивая волков. Они выли и рычали, но не решались напасть, и вскоре исчезли в глубине леса. А продвигаясь дальше, Юрий наткнулся на древнюю рощу, где деревья казались живыми. Их ветви тянулись к нему, как руки призраков. Он знал, что здесь заключена мощная магия, и решил использовать это место для короткого отдыха и медитации. Он сел на мшистый камень, закрыв глаза, и начал медленно впитывать энергию леса, ощущая ее силу и величие. Вдруг что-то шевельнулось в тени деревьев. Юрий медленно открыл глаза и увидел, как к нему приближается стая летающих существ, напоминающих гигантских бабочек с крыльями из тьмы. Они кружили вокруг, излучая слабое мерцание. Юрий чувствовал, как они питаются его магической энергией, и понял, что это был опасный знак. Так что он быстро поднялся и, собрав всю свою волю, начал плетение защитного заклинания, которое разобрал в записях эльфов. Вокруг него вспыхнуло золотое сияние, отгоняя темных бабочек. Раздраженно скрипя и явно негодуя от того, что их лишили пищи, они улетели, оставив Юрия в одиночестве, но его силы были истощены, и он понимал, что нужно продолжать путь без подобных остановок. Двигаясь дальше через лес, Юрий наткнулся на огромное болото, где растения были покрыты светящимися спорами, и он уже знал о том, что эти споры могут быть ядовитыми, так что решил обойти болото по краю, стараясь не дышать спорами. Его путь пролегал по узкой тропе, где каждый шаг требовал осторожности и внимательности. А практически на середине болота Юрий услышал тихий шорох и увидел, как из воды поднялась огромная змея с чешуей, сияющей в солнечном свете. Ее глаза блестели злобой, и она готовилась к нападению. Юрий знал, что его магия может не справиться с такой тварью, поэтому решил использовать амулет, сделанный им для того, чтобы резкой вспышкой магии отпугивать таких хищников. Так что он бросил этот корявый, но достаточно эффективный амулет в сторону змеи, и вокруг нее вспыхнуло яркое свечение. Змея тут же зашипела и отступила, исчезая в глубинах болота. А Юрий поблагодарил самого себя тихим шепотом за то, что заранее перестраховался и наделал таких вещей с запасом, что теперь ему могло спасти жизнь. После чего продолжил свой путь, все дальше и дальше углубляясь в лес. Темный лес не хотел отпускать его просто так. Каждый шаг Юрия был словно испытанием на прочность. Он встречал странных существ, проходил через магические аномалии и обходил ловушки, созданные самой природой. Но его решимость и знания помогали ему преодолевать все трудности. Наконец, когда в очередной день вечерние лучи солнца начали пробиваться сквозь кроны деревьев, Юрий увидел перед собой границу леса. За ней простиралась равнина, ведущая к другому государству людей. Он знал, что его путешествие только начинается, но этот первый шаг был самым важным. Так что, выйдя из глубин темного леса, Юрий задумчиво остановился на краю опушки, оглядываясь назад на мрачные вековые и даже тысячелетние деревья, что являлись основой этого загадочного лесного массива. Он чувствовал, что прошел важное испытание, и теперь был готов к новым приключениям. Его сумка путешественника была надежно закреплена на плече, а в сердце горело желание открыть новые тайны и постичь новые знания. С этим решением он сделал шаг вперед, оставляя темный лес позади и вступая на путь, который приведет его к новым открытиям и испытаниям. Его путь был полон неизвестности, но Юрий знал, что каждое препятствие делает его сильнее и мудрее, приближая к разгадке великих тайн магии и пониманию собственной судьбы, что была ему предначертана еще в момент рождения. Выйдя на опушку темного леса, Юрий внимательно посмотрел на довольно крупный и в чем-то даже величественный город Тарваль, который раскинулся перед ним на пересечении древних путей. Этот город, скрывшийся от угроз ближайших земель за высокими и массивными каменными стенами, казалось, излучал ауру спокойствия и величия, несмотря на его близость к столь опасным территориям. Высокие стены, покрытые древними барельефами, возвышались над землей, защищая жителей фактически от любых угроз внешнего мира. Башни и шпили Тарвалля, украшенные флагами и гербами его хозяина, возвышались над стенами, словно устремляясь в небеса. Вдалеке Юрий мог различить блеск солнца на куполах храмов или дворцов, которые доминировали над городским ландшафтом. Даже издалека Тарвалль выглядел как ожившая картина из древних легенд. Но несмотря на свое желание оказаться среди людей, Юрий не спешил входить в этот город. Он знал, что его присутствие может привлечь ненужное внимание, и решил сначала тщательно обдумать свои следующие шаги. Поэтому он выбрал укромное место под сенью деревьев, откуда можно было наблюдать за движением на дорогах, ведущих к городским воротам. Тем более, что на равнине перед ним шли кажущиеся парню, уже привыкшему к одиночеству, бесконечные потоки людей. Торговцы с нагруженными повозками, караваны, путешественники, крестьяне, спешащие на рынок, и стражники, патрулирующие окрестности. Этот пестрый поток жизни и движения наполнял Юрия странным чувством одиночества и любопытства одновременно. Именно поэтому, уже никуда не спеша, он разложил свои вещи на траве, проверяя содержимое своей безразмерной сумки путешественника. Его руки касались каждого предмета с особой заботой. Книги, наполненные древними знаниями, магические амулеты и зелья, инструменты, сделанные вручную. Все было готово к дальнейшему пути, но прежде Юрий хотел немного отдохнуть и обдумать свое положение. Так что он сел под деревом, достал свою верную книгу и перо, и начал записывать свои мысли и наблюдения. Его уже ставший аккуратным почерк отражал спокойствие и сосредоточенность, несмотря на внутреннюю тревогу. Он описывал вид города, людей и свои планы на будущее. И все из-за того, что парень знал о том, что перед тем, как войти в Тарвалль, ему нужно собрать как можно больше информации о текущей ситуации в городе и о возможных опасностях. Он должен быть осторожен и предусмотрителен, зная, что его знания и способности могли вызвать подозрения или зависть. Солнце уже начало клониться к закату, окрашивая небо в теплые оттенки, когда Юрий решил подняться и исследовать окрестности. Он заметил небольшую рощу неподалеку, которая могла служить укрытием на ночь. Поднявшись, он осторожно спрятал свои вещи и двинулся в сторону рощи, продолжая внимательно следить за происходящим вокруг. А когда Юрий, уже в сумерках, подошел к выбранной им роще, то быстро нашел подходящее место для лагеря. Здесь он мог спокойно провести ночь, оставаясь незамеченным со стороны города или дороги. Да, если бы он был не один, то стражники явно заметили бы крадущуюся через поле толпу народа, но он был один, и никакой угрозы не представлял. Разложив свои вещи, он уже привычно выкопал ямку, в которой развел небольшой костер, чтобы приготовить ужин. Пламя костра еле заметно освещало его лицо, создавая игру теней и света. Такой костер был для него удобен тем, что его было легко скрыть, просто закинув сверху землю из ямки и положив на место кусок дерна с травой. Кроме того, старый Ергин когда-то давно учил паренька тому, что таким образом он защищает землю поблизости от пожара, что тоже имело большое значение для того, кто достаточно долго прожил в лесу, на дикой природе, и привык заботиться о том, чтобы окружающие территории от его присутствия не страдали. Сидя у своего маленького походного костра, Юрий размышлял о своих дальнейших шагах. Он знал, что в городе ему придется быть крайне осторожным, тщательно скрывая свои истинные намерения, и как можно внимательнее выбирать тех, с кем будет взаимодействовать. Но он также знал, что Тарвалль скрывает множество тайной возможностей, которые могли помочь ему в его поисках и исследованиях. При воспоминании об этом его мысли тут же унеслись к магическим артефактам и знаниям, которые он надеялся найти в этом городе. Он представлял, как встречает ученых и магов, с которыми сможет обменяться опытом и знаниями. Его сердце билось быстрее от предвкушения новых открытий и приключений. Вскоре ночь опустилась на равнину, и Юрий, завернувшись в свой магический плащ, лег под деревьями, прислушиваясь к звукам ночного леса. Он знал, что перед ним лежит долгий и трудный путь, но также знал, что готов к этому испытанию. Его решимость и жажда знаний вели его вперед, к новым вершинам и тайнам, которые ждут своего часа, чтобы быть раскрытыми. Тем более, что сейчас у него просто не было выбора, так как, даже оставшись в темном лесу, вроде бы безопасном для него месте, он все равно сильно рисковал. Его чувства начали беспокоить молодого парня, что выражалось даже в беспокойных снах, в которых он старательно убегал от возможных угроз. И при этом он понимал, что эти угрозы, приближение которых он ощущал, явно могли быть куда страшнее, чем та самая костяная тварь, с которой он с большим трудом, но все же разделался. Именно поэтому, едва его возраст подошел к тому самому моменту, когда его уже можно было считать совершеннолетним, Юрий сразу же поспешил покинуть столь гостеприимный лес. И чем дальше он уходил от знакомых ему территорий, тем слабее становилось чувство угрозы. И это его, хоть немного, но все же радовало. Ведь своим чувствам парень уже привык доверять. Так он провел ночь, окруженный шепотом леса и мерцанием звезд, готовый к новым вызовам, которые принесет ему рассвет. Уже проснувшись, он своеобразной полудремы, к которой Юрий привык за эти годы, так как именно подобным образом он мог быть уверен, что не пропустит опасность, что может в момент его отдыха приблизиться к его маленькому лагерю, задумчиво вглядывался в далекий горизонт, где виднелась дорога, ведущая в те самые мрачные земли. Эта дорога, извивающаяся змеей через равнины и холмы, исчезала в той самой легендарной туманной дымке, словно стремилась скрыться от глаз тех, кто решится пойти по ее следам. Узкая и извилистая, Она была покрыта потрескавшимся каменистым покрытием, которое в древности именовали асфальтом, и обломками древних построек, которые напоминали о некогда великом и процветающем мире. Эти мрачные земли простирались на многие мили, представляя собой жуткий пейзаж, изрезанный руинами заброшенных мегаполисов. Разрушенные здания, когда-то возвышавшиеся над землей, теперь лежали в развалинах, поросших ядовитыми растениями. Те самые легендарные химические и радиационные выбросы отравили эти земли, превратив их в смертоносную пустошь. Ветер, проносящийся через эти руины, приносил с собой зловещий шепот, напоминающий о прошлом, когда эти города были полны жизни и света. Местные жители, уже ничего не зная об истинной природе радиации и химического заражения, считали эти земли просто проклятыми. Легенды и сказания передавались из поколения в поколение, рассказывая о древнем проклятии, наложенном на эти места за грехи и ошибки прошлого. В их воображении эти земли были обителью истинной тьмы и вечного зла, где не действуют законы природы и где любая магия превращается в нечто дикое и неконтролируемое. Юрий сразу обратил внимание на то, что эта дорога, ведущая в мрачные земли, была пуста и заброшена. На обочинах можно было увидеть следы прошлых попыток восстановить этот путь. Полусгнившие телеги, ржавые инструменты и останки тех, кто осмелился войти в эту зону. Эти знаки предостерегали путников, напоминав о смертельной опасности, поджидающей каждого, кто осмелится ступить на этот путь, не зная его опасности и угроз. Тем более, что наибольшую угрозу представляли мутанты, изуродованные создания, порожденные совокупным воздействием радиации и дикой магии. Эти чудовища, с их искривленными телами и непредсказуемыми способностями, были ночным кошмаром для местных жителей. Никто не знал, когда и где они могут появиться, и каждый их набег на деревни и поселения приносил разрушение и смерть. Ведь магическая энергия, смешанная с радиацией, создавала непредсказуемые и часто разрушительные эффекты. Простые заклинания могли вызвать неконтролируемые взрывы или мутации, превращая обычных животных и людей в чудовищ. В этих землях не действовали привычные законы магии, и даже опытные маги боялись применять свои способности, опасаясь непредсказуемых последствий. Сейчас же Юрий стоял практически на краю этой дороги, размышляя о том, какие тайные опасности скрываются в мрачных землях. Он знал, что его знания и навыки могли помочь ему выжить и раскрыть загадки этого проклятого места. Однако он также понимал, что каждый шаг вглубь этих земель может быть последним в его жизни, так как даже по рассказам охотников «Темный лес», где он уже привык выживать и чувствовал себя как дома, и мрачные земли отличались друг от друга, как отличаются день и ночь. И ночью в данном случае были именно мрачные земли. Так что тому, кто привык к угрозам темного леса, бездумно рассчитывая на свои знания и рефлексы, приобретенные в этом тоже не совсем безобидном месте, соваться в мрачные земли просто не рекомендовалось. И именно поэтому, перед тем как отправиться дальше, Юрий решил тщательно подготовиться. Для начала ему было нужно собрать максимум возможной информации об территориях мрачных земель, и только потом попробовать пройтись там, чтобы понять главное. Сможет ли он своими, обострившимися за время жизни в темном лесу, чувствами понять величину угрозы от тех территорий, и обойти их стороной? Так что, прекрасно понимая, что ему сейчас стоит делать дальше, он достал из своей безразмерной сумки кусок вяленого мяса и кусок давно засохшего хлеба, после чего принялся завтракать, запивая эту нехитрую еду водой из походной фляги эльфов. И только когда полностью рассвело, Юрий поднялся, собрал свои вещи и отправился в путь к городским воротам Тарвалля. Небо уже озарилось золотистым светом, и утренний туман постепенно рассеивался, открывая вид на величественные стены города. В такое время городские улицы оживали, заполняясь людьми, спешащими по своим делам. Когда Юрий подошел к воротам, его остановили стражники, суровые мужчины в тяжелых доспехах, вооруженные копьями и мечами. Они внимательно осмотрели его с головы до ног, замечая его необычную экипировку и пару магических амулетов, свисавших с его пояса. «Постой, парень», — произнес один из них, перекрывая дорогу Юрию своим копьем. «Откуда ты идешь и что несешь в своих сумках?» В ответ на такое, вполне закономерное требование, коротко взглянув на стражников, Юрий ответил достаточно спокойно. «Я пришел через темный лес из королевства Анбург, и мои вещи — это плоды моих трудов и охоты там». Коротко пожав плечами, Парень внимательно посмотрел прямо в удивленно распахнувшиеся от такого известия глаза стражника. «Что вам нужно?» Слегка растерявшиеся стражники быстро переглянулись, и на их лицах практически сразу проступило ничем не скрываемое выражение жадности. «Через темный лес, говоришь?» – задумчиво проговорил второй стражник, подступая ближе. «Это опасный путь, да и трофеи там бывают знатные, а тут у нас есть налог на добычу. Придется тебе отдать часть своих трофеев, чтобы пройти в город. Выкладывай все, а мы уже сами оценим, что и сколько стоит». Именно в этот момент Юрий почувствовал, как внутри него закипает негодование. Он уже прекрасно понимал, что стражники просто хотят поживиться за его счет, и не собирался поддаваться их жадности. Так что молодой, и по их мнению явно наивный и доверчивый юноша, которому уже исполнилось 16, уверенно поднял руку, и в его ладони начало формироваться плетение фаербола, показательно медленно насыщающееся магией, что выглядело достаточно эффектно, особенно для тех, кто магом не был и не мог никогда им стать. Огонь в его руке загорелся ярким светом, озаряя его лицо и пугая стражников. «Вы что, забыли общие законы? Что-то я сильно сомневаюсь, что законы княжества отличаются от таких же в королевстве Анбург». Медленно скривив губы в злобной усмешке, спросил он, держа в руке пылающий фаербол. «Магия – это признак благородного рода. Я имею право проходить здесь без препятствий. Или вы хотите испытать на себе силу моей магии?» Уже было воспрянувшие духом и почувствовавшие наживу стражники, увидев перед собой пылающий, хоть и малый фаербол, и осознав, что перед ними стоит маг, быстро отступили. Их лица практически мгновенно побледнели, и один из них, явно старший по званию, начал быстро мямлить извинения. «Простите, господин маг, мы не знали». С трудом глотая ставшую от накатившего страха вязкой слюну, он практически сразу склонился в поклоне. «Пожалуйста, проходите, мы не хотели вас оскорбить». Юрий еще несколько мгновений держал фаербол, пока не убедился, что стражники действительно испугались и не станут ему мешать. Затем он медленно разжал руку, и огненное плетение исчезло, оставив после себя лишь слабый запах гари. «Надеюсь, это больше не повторится», — тихо, но слегка угрожающе сказал он, проходя мимо стражников, которые поспешно расступились, пропуская его в город. «А то мне может захотеться что-нибудь, или кого-нибудь, сжечь ко всем демонам». Но его приключения, начавшиеся с столкновения с жадными стражниками, на этом не закончились. Юрий это понял, когда, едва успел войдя в город, наткнулся на довольно оживленную сцену прямо возле городских ворот. В центре внимания оказался достаточно молодой маг, лет 25, одетый в яркий алый плащ с золотыми вышивками. Он держал в руках посох с искусно вырезанным навершием в форме пылающего пламени и громко возвещал о своих услугах. «Жители Торвилля!» — воскликнул он. «Я, маг, и, как все маги, обладаю способностью выявлять порчу и скверну в ваших телах. За небольшую плату я смогу вас проверить и уберечь от опасности». С удивлением наблюдая за происходящим, Юрий достаточно быстро понял, что молодой маг – обыкновенный мошенник. Маги огня известны своими боевыми навыками, но никак не способностями к лечению или диагностике. Юрий не мог оставаться равнодушным к такой наглости и решил вмешаться, так как заметил, что этот умник уже направлялся к нему, не скрывая жадного блеска в глазах. «Ты утверждаешь, что можешь обнаруживать порчу и скверну?» – громко спросил Юрий, привлекая внимание толпы, и при этом, чтобы избежать лишних вопросов, тут же снова сформировал в руке плетение фаербола, но в этот раз среднего. «Но ведь ты маг огня, а не лекарь. Как же ты собираешься это делать? С каких пор маги огня стали владеть еще и магией жизни? Про магию природы я молчу». Молодой маг тут же заметно побледнел, увидев в руке уверенного в себе Юрия то самое плетение, на которое сам был способен только при сильном напряжении. Он попытался сохранить лицо, но запнулся в ответе, что явно заставило насторожиться тех, кто стоял с ним рядом раньше. «Я использую особые магические техники, которые позволяют мне видеть изменения в теле», — все же проговорил он, чем вызвал у молодого парня приступ смеха. «Это ложь», — все еще смеясь, перебил его Юрий. «Я только что вышел из темного леса, где нет ни порчи, ни скверны, но ты даже не пытался спросить об этом. Ты просто обманываешь людей и берешь с них деньги за ложные проверки. К тому же, что-то я не видел, чтобы ты только что, якобы проверяя вон того охотника, применил хоть какое-то плетение. Ты просто провел вдоль его тела своим посохом, который такая же пустышка, как и ты сам. Уже собравшаяся возле ворот толпа начала перешептываться, и многие явно были недовольны, так как некоторые из собравшихся, ранее заплатившие молодому магу за проверку, стали высказывать свои претензии. «Если у тебя действительно есть способности к лечению, то покажи их», продолжил добивать мошенника Юрий. «Но если нет, то признавайся в том, что ты просто обманываешь людей. Давай, вон, я вижу раненого охотника, вылечи его, он тебе заплатит». «Да, демон с ним, я заплачу, давай, лечи при всех». Слушая всю эту перепалку, толпа становилась все более враждебной, а молодой маг, видя, что ситуация уже выходит у него из-под контроля, попытался убежать, но несколько охотников, ранее обманутых им, преградили ему путь. «Ты не уйдешь просто так», — выкрикнул один из охотников. «Верни наши деньги». Видимо, в этот момент молодой маг понял, что его план провалился, и в панике начал отступать. Он бросил посох и сумку с деньгами, которые успел собрать за свои ложные услуги, и бросился бежать в противоположную сторону. Толпа недолго раздумывала и, собрав все, что он оставил, разошлась, бурно обсуждая происшедшее. А сам Юрий, наблюдая за убегающим прочь магом, лишь покачал головой, и уже потом развеял плетение, банально сохранив его в одной из тех самых энергетических точек на руке, чтобы в случае опасности суметь использовать его буквально по щелчку пальцев. «Пусть это будет уроком для всех, кто пытается нажиться на чужой крови», — тихо сказал он, обращаясь к тем, кто еще не ушел по своим делам, после чего направился дальше по городу, привлекая к себе немалое внимание. Однако теперь он знал, что в этом городе его будут помнить, как человека, разоблачившего обманщика. Именно таким образом, не без проблем, Юрий все же вошел в Тарвалль, чувствуя, как городская суета и шум поглощают его. Узкие улочки, вымощенные булыжником, переполнялись людьми, телегами и уличными торговцами. Каменные дома, украшенные резными деревянными ставнями и цветочными горшками на окнах, создавали уютную атмосферу. Юрий осматривался вокруг, изучая незнакомый город, полный жизни и движения. Сначала он направился в сторону центральной площади, надеясь найти там какой-нибудь трактир или гостиницу, где можно было бы отдохнуть и узнать больше о местных обычаях и порядках. Юрий знал, что его путешествие только началось, и впереди его ждут новые проблемы и столкновения, так как этот самый маг, явно имевший отношение к местной власти, вряд ли простит то, что его обман был раскрыт. Но сейчас ему нужно было адаптироваться к городской жизни, чтобы подготовиться к дальнейшему пути в этой попытке выжить в этом мире. Нынешнее время. И вот сейчас он сидел в этом самом трактире «Голова вепря», где арендовал когда-то и думал над своими дальнейшими действиями. В первую очередь он прекрасно понимал, что сейчас для многих местных жителей он всего лишь чужак. Это было не так уж и сложно предположить, так как типичным примером их поведения было отношение этих самых стражников, которые пытались его обобрать на входе в город, а потом еще и проявление своеобразного интереса со стороны местного мага, который почему-то возомнил себя всемогущим, и буквально с первого взгляда заявлял о том, кто имеет заражение тьмой и проклят, а кто нет, хотя сам, по сути, являлся обычным боевым магом, магом огня, и вряд ли смог бы определить подобные нюансы. Конечно, сейчас Юрия оставили в покое, после жесткой отповеди этому молодому магу, но также парень понимал и то, что тот явно будет злиться за это, ведь все случилось прямо на глазах у достаточно большой столпы охотников, которые тоже уже натерпелись от его выходок и обмана. Как факт, этому магу пришлось покинуть столь рыбное место, как ворота города, через которые возвращались охотники и поисковики, ведь он теперь просто не мог выйти из своего дома. Над ним все смеялись. Кстати, наверное, сразу стоит отметить тот факт, что в этом городе магов хватало. Даже на воротах, через которые Юрий попал в этот населенный пункт, были дежурные маги. По крайней мере, один точно присутствовал. Да, слабый, и он напоминал Юрию больше его собственного отца по своей силе. Этот же был куда более серьезным противником. Однако для Юрия он особой угрозы не представлял. По той простой причине, что за эти годы паренек слишком старательно занимался магией, практически каждый день формируя различные плетения, и сейчас мог быть эффективным, даже с учетом своей силы, которую просто не мог просчитать. Конечно, он уже прекрасно слышал в этом самом трактире разговоры о том, что в той же самой имперской академии, про которую ходит огромное количество слухов, есть артефакт, который когда-то привезли эльфы, и благодаря которому можно определить силу одаренного. Вот только сам Юрий в первую очередь понимал главное. Он был пока что слишком молод, чтобы соваться в подобное место. Да и, ко всему прочему, не стоит забывать о том, что стоимость обучения в таком учебном заведении просто запредельная. Поговаривают, что там надо платить десятки тысяч золотых только за первый год обучения, но Юрий не пытался проявлять излишний интерес. Ему сейчас нужно было хоть как-то стабилизировать свое собственное положение. Причем сделать это нужно было таким образом, чтобы никто и близко не смог бы его в чем-либо обвинить. Типичным тому примером было наглое и вызывающее поведение этого одаренного мошенника, да и самой местной стражи. Едва завидев чужака, они тут же попытались его обобрать, почему-то наивно думая, что он не знает элементарных вещей. Если бы в этом городе были такие поборы, как они рассказывали, то вряд ли бы сюда шли все эти охотники и поисковики. Здесь даже была своя, хоть и достаточно маленькая, гильдия охотников на монстров, но вполне заслужившая своеобразное уважение от местных жителей. Никогда не стоило забывать о том, что помимо темного леса, здесь по соседству присутствовали и мрачные земли, а вот оттуда монстры и самые различные чудовища могли заявляться буквально чуть ли не раз в полгода, как минимум, а то и чаще. И уже только поэтому можно было понять то, какой кошмар давил тут на местных жителей. Ведь не зря же существуют все эти рассказы о том, насколько серьезно нужно относиться к тем, кто ходит в мрачные земли. Все эти предосторожности на воротах и правила в отношении тех, кто пришел с мрачных земель, были написаны кровью погибших местных жителей. Благодаря тому, что у него был достаточно тонкий слух, именно из-за долгой жизни отшельником в темном лесу, Юрий довольно легко мог различать, кто, что и кому говорит. Поэтому грустные истории о том, как погибли представители охотничьей партии, в очередной раз отправившиеся в мрачные земли, он постарался фактически не упустить, так как понимал, что в данном случае это имеет определенное значение. Он внимательно прислушивался к тому, как охотники между собой обсуждают то, каким образом надо обходить зараженные места, и чего именно там следует опасаться, какие именно симптомы проявляются при том или ином заражении проклятием, порчей или скверной. Так здесь называлось то, что могло даже какого-нибудь человека с амулетами защиты довольно быстро превратить в чудовище. Причем сразу стоит отметить тот факт, что, судя по всем этим рассказам, те самые люди, которые подвергались заражению проклятием, ни в какую сами не хотели этого признавать. Поэтому, как только понимали, что подверглись заражению, то сразу старались этот факт скрыть, даже от своих товарищей по группе, таким образом становясь банально врагом для местных жителей. И этот факт заставлял парня серьезно задуматься о последствиях скоропалительных. Сейчас, хотя ему и хотелось попробовать сходить в те самые мрачные земли и посмотреть на легендарные города прошлой цивилизации этого мира, Юрий понимал, что прежде чем делать подобное, ему необходимо убедиться в том, что у него есть от всех этих угроз действенная защита, от того самого проклятия, порчи или скверны. Вот только ничего внятного эти люди не говорили. В основном, в их рассказах были какие-то обычные страшилки. А вот те, кто действительно сталкивался с подобной проблемой, в виде гибели своих товарищей, причем от собственных рук, только мрачно отмахивались от вопросов. Да, это было и не мудрено, ведь, судя по всему, таким несчастным приходилось самостоятельно добивать своих товарищей, а как иначе понимать все то, что могло происходить, если кто-то из их группы начинал превращаться в монстра. Юрий на своем собственном опыте видел подобное и понимал, что это очень страшное зрелище. Да, чаще всего ему приходилось просто отсиживаться в стороне, пока такие вот несчастные друг убивали, но даже при всем этом он понимал главное. Это довольно страшное испытание для тех, кто подвергался ему, и люди предпочитали не вспоминать об этом. А те, кто старательно рассказывал различные истории, по сути, все знали только из слухов и каких-то легенд. Сами они в подобных вещах никогда не участвовали. Это он понимал по той причине, что слух о том, что сам Юрий пришел из темного леса, также уже прокатился по этому городу. Скорее всего, сами обиженные его несговорчивостью стражники, которые были на воротах в тот день, теперь старательно сплетничали о таких вещах. И чем больше Юрий слышал разговоров, тем больше понимал, что если не вмешиваться, то в скором времени там будут такие подробности, от которых даже у самого Юрия волосы дыбом станут по всему телу. Ведь уже даже пошли слухи о том, что он сам убил своих товарищей, практически буквально перед опушкой при выходе на дорогу, ведущую к этому городу. Когда он об этом услышал, то едва не подавился тем самым илем, который в этот момент пил. Вот до чего доходит человеческая фантазия, когда им чего-то не хватает. И в данном случае им не хватало именно подробностей, как и информации о том, каким именно образом парень мог в одиночку мог пройти достаточно большой участок весьма опасной территории. И все только из-за того, что они сами вряд ли так когда-либо сумеют. А раз они не могут, то значит никто не может. Ну, что за глупые предрассудки? По сути, судить по себе кого-либо просто невероятная глупость. Ведь они уже все знали о том, что Юрий был одаренным. А некоторые даже шептались и между собой о том, что в королевстве Анбург он имел титул не ниже графского. Судя по силе, которую он продемонстрировал тому самому наглому магу, пытавшемуся мошенничать на его глазах, неужели они думают, что кроме простых людей такой охотой нельзя кого-либо заинтересовать? Некоторые даже рассказывали про какую-то несчастную любовь, якобы Юрий именно из-за того, что влюбился в какую-то высокородную дворянку, был вынужден покинуть отчий дом и сбежать в такие дальние края. Ну, что тут можно сказать? По сути, подобная история не слишком отличалась от правды. И все только из-за того, что у Юрия действительно была своеобразная проблема, только не связанная с любовью. Хотя, девушка там была, ведь последняя ссора с отцом, от которой никуда не денешься, имела отношение к высокородной дворянке, которую паренек спас, когда ее конь закусил у дела и понес свою всадницу в сторону темного леса. Только вот тогда его отец был вне себя от бешенства, всего лишь из-за того, что девушка действительно оказалась высокородной. Она имела отношение к герцогу Ривауле, который, как оказалось, достаточно сильно враждовал с графом Тарковым, на землях которого находились территории семьи Левицких и их барона. Так что это все, уже само по себе, сыграло свою роль. Правда, тогда Юрий так и не понял, при чем тут была та девушка, ведь за счет этого фактически чудесного спасения, можно было на корню прекратить эту вражду. Более того, она же все-таки была дочерью герцога, и можно было попытаться как-то, например, породнить враждующие семьи, но никто не подумал об этом, так как старая вражда сыграла свою роль, поэтому все и искали виноватых. Возможно, именно поэтому Юрию и пришлось сбежать, так как это могло стать причиной для желания родителей избавиться от того, кто совершил столь глупый поступок, спасая представителя враждебного клана высокородных. Но сейчас молодой парень даже не задумывался о таких вещах, так как понимал, что все это пока что не имеет особого смысла. Сейчас ему надо было постараться как можно лучше устроиться на новых территориях, и все только потому, что от этого могло зависеть очень многое. Но это все были самые, так сказать, миролюбивые истории причин появления паренька на этих землях, хотя были и другие, включая сюда даже заговор против короля Кирилла V. Да, кто он такой, чтобы в таких вещах участвовать? Что за глупость? Вот зачем Юрию это все могло быть нужно? Ему только таких проблем не хватало. И только когда он услышал кое-какие подробности о том, почему его приняли за титулованного высокородного дворянина, парень мысленно скрипнул зубами. Эльфийские сапоги. Каждая такая пара обуви стоила не меньше сотни золотых. Даже такая, для обычных рейнджеров. А он настолько привык в них ходить, что даже забыл про такую примету. И когда подошел к городу, то не обратил внимания на то, что стражники внимательно его осмотрели, и, судя по всему, сделали свои собственные выводы. Так что теперь говорить кому-то о том, что он из мелкопоместных дворян, просто не получится, так как банально не имеет смысла. У мелкопоместных дворян хорошо, если за год столько денег появится, так что купить такие сапоги он просто не мог бы. Да, никто и не знал того, что он такие сапоги и не покупал. Делать ему больше ничего было, хотя деньги на первое время у него все-таки водились. Золотые монеты королевства Анбург, с которыми он пришел в этот город, принимались примерно по стандартному курсу, один к одному. Вот только в княжестве своих монет, как таковых, просто не было. Не такое уж это и большое государство, чтобы штамповать собственные деньги такого номинала. Вот серебро было, и все потому, что для этого нужны были именно шахты и прииски, где добываются подобные ценные ресурсы вроде серебра и золота. Серебряные шахты были, а вот золото. Золотых приисков в княжестве не было, иначе бы его уже давно под себя подмяла какая-нибудь соседняя страна покрупнее, вроде той же империи. Так что можно было понять, что в данном случае в этом городе любые деньги вполне себе спокойно принимались. Тем более, что те деньги, которые использовал Юрий, как раз имели отношение к королевству Анбург, откуда он якобы пришел. Ну, якобы говорится именно для местных жителей, ведь они не верили ни одному его слову, хотя и обвинить его в чем-либо вроде той же лжи просто не могли. Для таких обвинений им нужно было хотя бы попытаться что-то доказать. Именно поэтому Юрий достаточно спокойно сейчас относился ко всем этим слухам. Пусть несут всякую чушь. Чем страшнее будут эти рассказы, тем меньше будет желающих набиваться к нему в компанию, даже за этим самым столом. Всего лишь по той причине, что теперь они банально не будут знать, чего от него можно ожидать. А так, не успел он прийти в город, как тут же нашлась парочка умников, которые пытались развести молодого паренька, наверное, по их мнению весьма наивного, на то, что он был обязан их пойти кормить целую неделю. Якобы здесь так принято, новички всем должны. Тогда он просто заявил о том, что для этого, чтобы утверждать, будто бы он новичок, этим умникам сначала нужно доказать обратное, что они не новички. Пусть сначала докажут, что они сами не так давно ходили в мрачные земли, так как в темный лес они, по его мнению, точно никогда не ходили. Естественно, что такое откровение их немного насторожило, и они даже попытались надавить на парня силой. Вот только когда один из них начал пытаться что-то заявлять на повышенных тонах, в руке Юрия тут же замерцал своим кровавым отсветом сформированный фаербол, и этих умников тут же будто ураганным ветром сдуло из-за его стола. Все только по той причине, что к одаренному простолюдины за стол никогда не сядут, тем более к магу огня. Маги огня всегда отличались таким же непостоянным характером, как и сама эта стихия. Они могли вспылить в любой момент и по любому поводу, а драться с тем, кто владеет магией, никому не хотелось, разве что какому-нибудь одаренному, в качестве своеобразной тренировки. Но эти разумные одаренными не были. Да, у одного на шее висел амулет, защитный, но очень слабый, да еще и разряженный. К тому же, судя по всему, эти индивидуумы рассчитывали на то, что им удастся вытрясти из Юрия не только деньги на свои гуляния, но и на поправку своего благосостояния. Кстати, то, что случилось, дало понятие остальным, что считать молодого паренька легкой целью для таких махинаций никому не стоит. Потом появились желающие взять его к себе в отряд, точно такие же, умные, и заявляющие, что они лучше него в некоторых делах разбираются. Но ответ паренька не заставил себя долго ждать. Он сказал, что участвовать в такой глупости не желает, так как прекрасно понимает, что предложить ему что-то они в принципе не могут, ведь они ему предлагали просто войти в отряд в виде своеобразного члена, причем с урезанной долей. Он был слишком молод и вряд ли обладал необходимыми навыками для этого. Хотя, если подумать головой и учитывать тот факт, откуда и как он попал в этот город, то можно было понять, что в данном случае пытаться ставить его на одну ступень с собой они просто не могли. Да, возможно, у них больше различных результатов в поиске и охот, особенно в том случае, если все вместе посчитать все их выходы и добычу. Вот только, никто из них не прожил почти 5 лет на территории темного леса, никто из них не пытался так же, как он, бороться за свою жизнь. Все они привыкли жить так, как умеют, и сейчас они просто хотели, чтобы молодой паренек, который случайно попал в их окружение, банально подставился и стал кем-то вроде своеобразной палочки-выручалочки для их отряда. Ведь одаренного можно заставить не только заряжать все их амулеты абсолютно бесплатно, и во время сражения с монстром использовать магию опять же бесплатно для них, но и делать то же самое для других отрядов. В частности, заряжать амулеты, а это доход. Прямой доход в казну отряда, и при этом, основную часть оплаты за подобное будут забирать себе представители группы, а никак не он. Вот зачем ему нужны такие сюрпризы. Они, видите ли, не хотят магам серебро нести за зарядку своих амулетов, а он должен будет на них работать практически бесплатно. Нет уж, не для этого он сбежал из своего родного дома, чтобы потом на какого-то наглого умника работать на износ. Да, сейчас Юрий понимал, что его сил хватит на зарядку не менее 10 таких амулетов, и еще останется в запасе куда больше, чем он потратил. Однако, даже в этом случае, он не собирался так подставляться. Они считают себя умнее, пусть и дальше так считают. Только вот сам Юрий не собирается им ни в чем помогать. Именно поэтому он довольно резко отказался от вхождения в любой отряд. И все эти умники банально растерялись, так как просто не могли ему ничего предложить. Что бы они там ни говорили, для них всех Юрий оказался закрыт. Их предложения, по сути, были для него обычной пустышкой. Поэтому он и не переживал. К тому же, представители местной гильдии охотников и поисковиков некоторое время за ним наблюдали. И даже сейчас молодой парень прекрасно видел, что двое умников, сидевших в углу этого зала, буквально не сводят с него глаз. Видимо, они заранее опасались, что он пойдет что-нибудь продавать тем же самым представителям торговцев. И опасения их были не напрасны. Он мог это сделать, только не хотел. Тем более, что он уже знал о том, что куда дороже стоят различные эликсиры, чем непереработанные органы монстров из темного леса, и уже только поэтому не стоило недооценивать его. К тому же, он привык использовать свои трофеи самостоятельно, так что сейчас он просто сидел и наблюдал за происходящим, пытаясь самостоятельно понять, что ему делать дальше. Деньги у него пока что имелись, по крайней мере, из тех запасов, которые он насобирал в темном лесу в своих трофеях, доставшихся ему после гибели охотников и тех же эльфов. Там их было достаточно много, и сейчас он мог спокойно действовать на свое усмотрение и не спешить с решениями. Если бы у него с деньгами была проблема, то тогда пришлось бы напрягаться. Здесь же снять комнату было не так уж и сложно, были бы деньги, а пару комнат, достаточно дорогих по местным меркам, хозяин трактира всегда придерживал. Вот в одной из них и поселился Юрий, заплатив сразу 3 золотых за пару недель проживания. Дорого, баснословно дорого, но была определенная проблема. Юрий пришел как раз в то самое время, когда в этом городе собирались проводить своеобразную ярмарку, куда должны были съехаться различные торговцы и даже одаренные. И все для того, чтобы приобрести для себя что-нибудь полезное. Так что цена на помещение подобного рода, вполне естественно, прилично так поднялась. Однако Юрий все равно предпочитал снимать такую комнату, хоть и дорогую, по той простой причине, что в нее к нему не могли теперь подселить кого-либо со стороны. И это молодого парня радовало. Все-таки большое количество людей его, привыкшего к одиночеству за эти годы, сильно напрягало. Поэтому он и старался держаться немного особняком, при этом не забывая о том, что он собирался как-то устраивать собственную жизнь, и для этого ему надо было определиться со своими будущими планами. Конечно, можно было бы подумать, что он вроде бы все решил ранее, однако сам Юрий так пока что не считал, тем более, что он прекрасно осознавал один очень важный момент: жизнь всегда может пойти наперекосяк, именно из-за того, что кто-нибудь вмешается, и сейчас он понимал, что пока приближается эта ярмарка, ему лучше не дергаться лишний раз. Потому, что он не знает главного, какие здесь цены на подобные товары, и чего вообще стоит добиваться, отправляясь на охоту или в поиск из этого города. Поэтому ему и приходилось ждать, ждать и терпеть, а терпеть он умел. За эти годы в лесу еще не такому можно было научиться. К своему сожалению, Юрий просто ничего не мог поделать. Сейчас ему надо было сориентироваться в ситуации, а все эти умники, что старательно шептались за его спиной, ему действительно мешали. Словно целенаправленно пытались загнать парня в определенные рамки, в которые им будет удобнее управлять. Конечно, можно было легко отправиться с группой опытных поисковиков на территорию мрачных земель. Однако в этом случае были возможны и определенные сложности. Все только по той простой причине, что паренек банально не знал того, какие именно угрозы могут там ему встретиться. Поэтому он и не спешил, и спокойно выжидал, внимательно слушая различные разговоры сидящих по соседству поисковиков, хотя они и старались говорить достаточно тихо, и в общем гуле голосов, наполнявший этот зал, было сложно разобрать их слова. Однако, при всем этом, Юрий постоянно пытался анализировать то, что слышит. Например, он выяснил, что подозрительные места, похожие на своеобразные болота, где растут странные растения с непонятной и даже какой-то слишком яркой красочной раскраской, лучше обходить стороной. Они явно заражены. Правда, причем тут скверно, Юрий так и не понял, но изменить что-либо просто не мог. Если так уж говорят, значит, есть причины для этого. Скверно, штука опасная. Поговаривают, что именно она меняет людей, превращая их в монстров. Вот же странность человеческих фантазий, то у них скверно во всем виновата, а то проклятие, или порча. И что из этого правда, Юрий не понимал. Однако он понимал одно, что в первом, что во втором, что в третьем случае его не ждет ничего хорошего. Например, определенная странность была в том, что от проклятия нужны были специальные амулеты, которые каким-то странным образом защищают тело, но при этом они сами как-то странно светятся, а от порчи – другие, от скверны – третьи. Но одновременно нацепить на себя сразу три таких амулета, практически от всех потенциальных угроз было просто нельзя, так как они каким-то образом мешают друг другу.